Глава 23. Выслушав мой спич, подкупленный могучими куратор так и шалел от моей наглости, что разве что воздуха ртом хватать не начал, а студенты одобрительно зашумели. Кажется, я имел шанс прославиться как источник первого в истории Академии за последние 100 с лишним лет бунта во время практики, хотя я к этому и не стремился. Была бы ситуация нормальной, я бы с полным уважением относился к указаниям куратора. Но не тогда, когда он горит желанием всемерно помочь моим убийцам. По загоревшимся энтузиазмом глазам некоторых студентов я понял, что сегодня же, по возвращении в город, начнутся переезды в более комфортабельные условия. Главное, чтобы они не вообразили, что у них тут полная свобода. Я же не все статьи устава процитировал, а там была и такая, что позволяла отстранять от практики нетрезвых студентов с последующим направлением в Академию предложение об их отчислении. Уж об этом куратор точно должен знать, как бы он ни игнорировал остальные статьи устава о прохождении практики. К выпивке плохо относились и в самой Академии, но на практике особенно. Можно понять, почему. Нетрезвый студент способен погибнуть и не в особо опасном портале. К чему Академии потом претензии от его родственников и клана? Возражению профессора по поводу моего выступления не нашлось, я аж поразился. Похоже, он явно не в курсе, что написано в уставе о его обязанностях куратора. Вот и не смог даже что-то процитировать мне в ответ в подтверждение своих слов. Можно же было попытаться хоть что-то притянуть за уши. Получается, забронзовел совсем. Просто семестр за семестром принимал группы на практику, все его уважали и боялись, во всем его слушались беспрекословно. Он попросту привык к тому, что всегда прав, и уже понял, что я, в отличие от него, устав прекрасно знаю. А поскольку также знал, что я дружу с дочкой ректора, устраивать беспредел и отдавать мне приказы, не опираясь на устав, попросту боялся. Свидетелей-то вокруг полно. «Да, и у меня есть опасения по поводу безопасности ночевок в городе, профессор», — решил добить его полностью я. «Нетрудно заметить, что в нем и около него шатаются десятки недружелюбно выглядящих магов. Вы не думали, профессор, о том, чтобы связаться с Академией по коммуникационному порталу и попросить охрану для нас? Иначе, если кого-то из студентов убьют, это будет результатом вашей беспечности как куратора». Ох, сколько всего хотел сказать мне куратор, если судить по его побагровевшим щекам и яростно устремленному на меня взгляду. Но ограничился он только следующим. «Я не готов позволить указывать мне каждому студенту-первокурснику, что мне надлежит делать в вопросах обеспечения безопасности веренного мне администрации студенческого контингента. Я был бы признателен, если бы вы, студент Эйсон, раз уж остались без группы при странных обстоятельствах, выбрали бы сами себе портал по своим силам и охотились бы в нем. Вы так хорошо разбираетесь в законах, надеюсь, сможете справиться и с монстрами в этих порталах». Сначала я обрадовался такому очень необычному на практике разрешению, потом загрустил, сообразив, что просто так куратор бы его не отдал. Вряд ли он рассчитывает на то, что я сдуру полезу в портал не по силам и убьюсь там об слишком сильных для меня монстров. Это ему слишком повезло бы со мной, а пока что совсем не похоже, что он везучий. Значит, он что-то задумал. Так, а что если... Да, определенно, если могучий куратор сделали это, то они хитрые и коварны больше, чем я про них думал. Я глянул на порталы около меня и куратора, они совсем не походили на те, возле которых в первый раз куратор остановил нашу группу. Тут были достаточно серьезные порталы для обычной практики, хотя вполне посильные такому магу, как я. То есть, получается, куратор заранее задумал дать мне разрешение охотиться одному и подвел меня специально к этим порталам, чтобы я прыгнул в один из них после полученного разрешения. И почему? Да похоже, потому что отряды могучих появились тут на часик пораньше, чем мы пришли на практику и рассредоточились по этим порталам в ожидании, что в один из них войду я, а там уж они развернутся. Вполне может быть, что прямо возле выхода и сети какие-нибудь натянули, чтобы сразу меня взять. Не, ну молодцы, конечно, великолепная засада, если так. Будь я обычным пацаном, Попался бы в нее однозначно, ни за что бы не догадался о такой ловушке. Но после долгих лет войны, когда опасность грозила нам годами из любой рощи, оврага или лощины около нас, я стал параноиком по поводу засад. При этом, что важно, живым параноиком. Но как красиво все сделано. Я почувствовал подвох, только когда профессор щедро разрешил мне самому выбрать портал. Он побоялся лично отправлять меня в портал, в котором точно сидят убийцы. Догадывался, что когда я погибну, моя девушка потребует у отца ректора расследования, и после опроса студентов первым же делом всплывет тот факт, что он сам отправил меня одного в портал повышенной сложности, куда обычно первокурсников и группы не отправляют. За это его точно выбрат из академии. Тем более с учетом других погибших студентов. А так сошлется на глубокое впечатление, которое на него произвел тот факт, что я один выжил из группы 5 студентов. Вот он и разрешил мне самому выбирать себе локации на охоте. При таком варианте есть шанс отделаться выговором, а не увольнением. «Спасибо, профессор, за разрешение. Я похожу тут, выберу, что мне по силам», — сказал я. «А то вот в эти порталы мне точно лезть не стоит. Мне эти монстры не по силам». Всего в этом кластере было несколько сотен порталов. Из них тех, в которые я мог захотеть зайти, по мнению моих врагов, явно больше сотни. В каждый отряд не посадишь, хотя кто его знает, насколько они расстарались. Но еще тут было больше сотни порталов, годных с точки зрения обычных кураторов для первокурсников, с максимально безобидными для них монстрами. Походив между ними, я в один из них и зашел. Вот в такой локации точно никто засаду не посадит. Кто будет ожидать, что я с моим характером и успехами в магии залезу в такой простенький портал? Перед тем, как зайти внутрь, бросил взгляд на профессора и убедился, что был прав в своих подозрениях. Его так перекосило от злости. Надо сказать, что для злоумышленника у него очень открытое лицо, которое можно читать как книгу, хотя можно понять, почему он особо не умеет скрывать эмоции. Работа профессора этого не требует. Профессор — очень важная шишка в аудитории. Если хочет злиться, то злиться, никто с ним спорить, как правило, не будет. Мало ли, он злопамятен и завалит потом на экзамене. Или, тоже так себе вариант, пройдется по другим профессорам и про тебя гадости наговорит. Залез я именно в этот портал целенаправленно. Тут было полно гор, в которых можно спрятаться. Ландшафт почти такой же, как возле городка, где мы проходили практику, только еще лучше. Горы тут на каждом шагу. А спрятаться мне стоило. Вполне может случиться так, что куратор сделает следующий шаг. Направит магов могучих вслед за мной в этот портал. А что? Дождется, когда все студенты разойдутся по своим порталам, да и сбегает за моими врагами в один из тех порталов, куда они залезли в засаду. Или коммуникационным порталом вытребует новую группу, чтобы она со мной разобралась, с него останется. Так что я полез в горы по дороге, неспешно убивая и потроша местных монстров. Эти медлительные твари грелись на солнце прямо на отвесных склонах и шипели, прежде чем решиться меня атаковать. Перерубал им шею кинжалом, быстро извлекал трофей, небольшую шишковидную железу в районе грудины, и сбрасывал тушку вниз. Стоили эти трофеи почти ничего, но мне нужно будет их показать профессору в конце дня, чтобы доказать, что я тут не балду гонял. Остановился, убив 2 десятка монстров. Этого количества трофеев будет вполне достаточно, чтобы отчитаться. Забравшись повыше, на высоту в 0,5 километра, оборудовал удобную позицию для наблюдения за порталом. Бить монстров дальше не имело смысла. Трофеи с них покупали по серебрушке за 7 штук, и они портились за пару дней. А я за это время не факт, что смогу добраться до лавки, в которую их можно сдать. Так что я, сделав некоторые приготовления, пристроился на своем наблюдательном посту. По сути, медитировал с открытыми глазами. Гонял в легком режиме транса свои воспоминания про войну. Мало ли что интересное вспомню, что мне сейчас пригодится. Один человек в относительно безопасном портале, проблем с сильными монстрами я не ждал, да и прекрасно контролировал все движения вокруг себя. Самое интересное началось за час до того, как мне пора было выходить из портала, чтобы предъявить свои трофеи за первую половину дня. В портал зашли один за другим 6 человек. И я тут же вышел из транса и перебрался за камни, которые сложил в кучу у края площадки, на которую примостился. Теперь над ними торчала только верхушка моей головы. Если не шевелиться, то никто меня не заметит. Что делать дальше? Это будет зависеть от действий тех, кто пришел в портал. Главный вопрос — оставят ли они кого-то следить за порталом или пойдут искать ветра в поле. Если охраны не будет, я тут долго задерживаться не планирую. Маги постояли, огляделись, затем разбрелись в разные стороны. Сверху было видно, какая непростая задача по поиску меня им предстоит. Скалы торчали вверх, переходя в гряды до километра высотой. Пропасти и овраги были чуть ли не на каждом шагу. Словом, настоящий ад для тех, кто ищет хорошо спрятавшегося человека. Наверное, находись я сейчас у портала, услышал бы много ругательств по этому поводу. Но мне их слышно с такого расстояния не было. Маги просто принялись карабкаться по скалам вверх да перепрыгивать расселины. Мне повезло, ни один из них не лез в мою сторону. Ну, или это стало результатом моей обдуманной стратегии. Я специально забрался на самый высокий отвесный участок горной гряды возле портала. Они не поверят, что студент-первокурсник оказался способен забраться по ней вверх. Если использовать воздушные щиты в качестве ступенек, то понадобится красный резерв маны, чтобы добраться всего лишь до середины скалы, а они знали, что он у меня белый. Достаточно быстро я понял, что маги пришли за мной матерые. Они так часто использовали воздушные щиты, строя из них ступеньки для подъема на отвесных участках, что уровень у них был точно не меньше 10-11. Они же понимали, что могут наткнуться на меня и будет магический бой, поэтому наверняка оставляли прилично маны в запасе. По логике, не менее чем 50% от своего запаса. И если маг без передышки кастует подряд 40 воздушных щитов для подъема, то добавляешь еще столько же, чтобы понять его минимальный уровень маны и оценить разряд. Так что да, это очень серьезные противники. Ни о каком честном бое и речи не могло быть. Да, я достаточно легко победил Дакина с его 10-м разрядом, но у него не было того опыта, что был у тех, кто карабкался сейчас по скалам. Чем выше они поднимались, тем лучше становилось видно, что среди них нет никого моложе 40 лет. А это означает, что они как минимум лет 15 практиковались в магии после окончания академии. «Это тебе не Дакин», приобретший просто некоторый опыт дуэлей в Академии. Среди моих противников могли обнаружиться и портальные охотники с огромным стажем. Так что пока я затаился. К счастью, хотя маги расходовали много маны для быстрого продвижения вверх, все же и им приходилось останавливаться для ее восстановления, чтобы не допустить чрезмерного падения запаса маны в резерве. Не исключаю, что причиной остановок могла быть и физическая форма. Лезть в гору вверх не так уж и легко, когда тебе за 40. Это я тут горным бараном скачу в мои 17 лет, а им сложновато. Минут через 40 маги поднялись опасно высоко. Еще минут 5 такого подъема, и один из них точно окажется на более высокой позиции, с которой сможет меня увидеть. Мне это ни к чему. Немного рановато еще выходить из портала, но, думаю, отобьюсь, если куратор снова захочет меня загнать внутрь. Главное, что нужный минимум трофеев за это время я собрал и могу немного отдохнуть. Немного пожалел, что ни один из магов не карабкался вверх по скалам подо мной. Я тут камней навалил с самого края своей позиции специально, чтобы обрушить их вниз и попытаться вызвать лавину. Но что поделать, не все засады срабатывают. Правда, уже когда хотел кидать эспандера вниз, чтобы уйти из локации, все же одна идея в голове появилась. Один из магов справа от меня неожиданно переместился ближе к моей позиции. Не специально, конечно, просто в мою сторону вела удобная расселена, по которой ему можно было подняться выше без затрат маны. И он оказался в пределах действия моего арбалета. Стрелять в него, чтобы попасть, не имело смысла. Он двигался как раз лицом ко мне. Услышит щелчок арбалета, насторожится и наверняка заметит мою стрелу. И она тогда просто взорвется, выставленный им щит. Нет, такая стратегия будет глупой, а глупостями я не занимаюсь. К счастью, на дальнейшем пути мага он должен будет пройти под нависшим сверху склоном, на котором я приметил большие камни, лежавшие несколько неустойчиво. Возможно, их подточили горные дожди. В этой локации они льют часто. Тренированным глазом я приметил наиболее неустойчиво лежащий валун, и когда маг добрался до нужного мне места, я выстрелил. Маг тут же среагировал на щелчок. В горах звук разносится очень хорошо. Мужчина изумленно проводил взглядом пролетевшую намного выше его стрелу, видимо, удивлялся, что она направлена не в него. На всякий случай он тут же скостовал два воздушных экрана между моим направлением и собой и стал высматривать меня, держа наготове арбалет. Будь у него побольше времени, несомненно, он бы обнаружил мою позицию, но времени у него не было. Стрела взорвалась между двумя камнями, меткое попадание. Я мог гордиться таким выстрелом. Энергия взрыва толкнула два камня в разные стороны, и один из них покатился вниз. Поначалу неспешно, но все более ускоряясь и увлекая за собой множество других камней поменьше. Мой противник все понял очень быстро. Я был прав, опыт у него имелся и неплохой. Вначале он рванулся назад, но лавина все ширилась, с грохотом сходя вниз, и он сообразил, что не успеет от нее убежать. Тогда он выбрал место, где сверху был небольшой каменный козырек. Его он усилил каменным щитом над своей головой. Вот и все, что он успел сделать до прибытия лавины. Сомневаюсь, впрочем, что будь у него даже полминуты, это бы помогло. Максимум успел бы соорудить еще несколько щитов над собой. Или сделал бы небольшое углубление в скале при помощи специальных заклинаний. Недостаточное, чтобы скрыться в нем полностью. Но каменная лавина, набравшая скорость, — это очень мощная штука. Уцелел бы в такой ситуации разве что маг 12-го разряда, его бы могла уберечь пассивная защита, но у этого разряд, как тут же и выяснилось, был ниже. Один из увлеченных вниз лавиной валунов на вид весом в тонну легко снес и козырек, и установленный щит, и тело мага полетело вниз, став частью лавины. Вот теперь я мог уходить из портала с чувством хорошо выполненной работы. Я могу бегать и прятаться долго и терпеливо, но это не доставляет мне удовольствия. А вот если удается вот так вот огрызнуться, так это совсем другое дело. Зашло меня убивать 6 опытных магов, каждый из которых сильнее меня. Выйдет только 5. Привстав, я примерился и запустил эспандер вниз. Был там около самого портала длинный ровный уступ, по которому эспандер далеко никуда не улетит, к нему же привязаны палки. Тут же запрыгнул в него. Вылез наружу только через полминуты. Учитывая высоту, с которой бросил, летел вниз он долго. 0,5 км — это не шутка. Обе палки, привязанные к артефакту, сломались. Ему же было хоть бы что. Еще один бросок, и я около портала. Прыгаю в него, надеясь, что забравшиеся высоко вверх маги не увидели способ, при помощи которого я выбрался из портала. А в идеале вообще не заметили моего ухода и будут искать меня здесь еще долгие часы. Шансы на это были. Устроенная мной в стороне лавина была мощным фактором, отвлекающим внимание от портала внизу, и они знали, что один из них карабкался вверх как раз в том направлении, так что наверняка горели желанием узнать, выжил ли он. Выйдя из портала, я оказался среди десятка студентов, около которых стоял куратор. Студенты моему появлению не удивились, а вот куратор очень. Какое же у него все же открытое к проявлению эмоций лицо. Он же знал, что направил за мной в портал мощный отряд магов и наверняка уже мысленно пересчитывал деньги, что ему заплатят после моей ликвидации. Куратор ничего мне не сказал, просто отвернулся. Наверное, слишком много хотелось сказать, мог себя и выдать случайно. Я пристроился, как ни в чем не бывало, к другим студентам, начал болтать о том о сём. Постепенно из порталов вышли остальные студенты из нашей группы, и мы принялись обедать. А затем, через час, снова отправились по локациям. И в этот раз в портал, в который я забрался, никто уже не залез, хотя я снова долго караулил после того, как выполнил план по монстрам. Неужто куратор не решился так открыто палиться во второй раз? Ну да, если за мной дважды войдут могучие, а я все же уцелею и нажалуюсь в академии, то там станет сразу же понятно, кто наводил их на меня. Побоялся. Я вышел, обнаружив, что почти все студенты уже были на месте. Дождались последней группы и отправились в город. Лошади у меня по понятным причинам не было, но меня охотно подвезла на своей одна хрупкая и щупленькая девушка по имени Наоми, которая весила максимум килограммов 40. Ее здоровенная лошадь второго седока и не заметила. Соскочил с лошади перед въездом в город, поблагодарил хозяйку и побежал трусцой в горы вдоль городской стены, помахав тем, кто заметил, что я ухожу, в том числе и куратору. Пока что меня эта игра веселила. Могучие несли потери каждый день, по сути, я развлекался за их счет. Но я не питал иллюзий по этому поводу. Поражение за поражением, да еще от пацана, заставит их сконцентрироваться и начать действовать более продуманно. Может быть, даже наймут пару человек с реальным боевым опытом, хотя бы и из других государств, где недавно были длинные серьезные войны. Вот тогда мне придется по-настоящему несладко. Но пока что у меня еще оставались лазейки».